Обычные люди, оказавшиеся в необычной ситуации. Человек, потерявший зрение, не становится другим, поэтому нет основания пренебрегать им, недооценивать его трудовых возможностей. Нельзя к слепому относиться с жалостью. В Загребе есть музей тифлологии, организованный Союзом слепых Югославии. Разумен девиз музея, обращенный к зрячим: «Не жалеть, а понимать надо». Незрячий академик, доктор физико-математических наук, герой социалистического труда Пантрягин является вице-президентом Международного математического общества. А ведь в мире есть сотни математиков с именами, степенями и званиями. Однако руководит этим обществом слепой человек. Значит, результатами своей деятельности он заслужил это доверие. Пожалуй, то же самое можно сказать про доктора-геолога минералогических наук, профессора Тихомирова, который является президентом Международного комитета истории и геологии и членом Французской академии истории наук. Среди незрячих два героя социалистического труда, 9 заслуженных учителей, 5 заслуженных артистов республики, популярные поэты и композиторы. Советское правительство высоко оценивает вклад незрячих в общенародное дело коммунистического строительства. Сотни слепых за успехи в работе награждены орденами и медалями СССР. В нашей стране многие ученые в разное время занимались вопросами психологии слепых. Были и публикации по различным аспектам этой проблемы. Однако до 1972 года не было учебника, по которому студенты дефектологических факультетов могли бы изучать тифлопсихологию. Проблемами компенсации дефекта зрения занимается научно-исследовательский институт дефектологии Академии медицинских наук СССР. Сотрудник этого института, профессор Земцова, в 1956 году написала книгу «Пути компенсации слепоты в процессе трудовой и познавательной деятельности», являющейся ее докторской диссертацией. Важное значение для развития советской тифлопсихологии имеют научные труды профессора Зимкиной. Нелегкую работу по созданию учебника по психологии слепых проделал преподаватель Ленинградского государственного педагогического института имени Герцена, кандидат психологических наук Литвак, опубликовавший в 1972 году очерки «Психологии слепых и слабовидящих». Этот учебник представляет определенный интерес и для кадров общества слепых. Некоторые фактические материалы из истории развития тифлопсихологии, приведенные в учебнике, использованы автором данного пособия. Компенсация дефекта. На протяжении более 250 лет ученые европейских стран пытались объяснить, как слепой воспринимает окружающий мир. В разное время много и противоречиво писали об утонченном слухе, осязании и обонянии слепых. Сформировалась теория викариата чувств или теория замещения чувств. О викариате ощущений писал еще в 1715 году Фрике. Авторы и сторонники этой теории утверждали, что при нарушении или выпадении одного из органов чувств происходит автоматическое изощрение, то есть повышение других видов чувствительности. Обострение слуха, осязания и обоняния у слепых они объясняли тем, что при потере зрения якобы высвобождается специфическая энергия глаз. Высвободившаяся энергия, по их мнению, направляется в сохранные органы чувств, вследствие чего происходит обострение ощущений. Наиболее полно сформулировал эту теорию Чермак в 1855 году.